Дача в Хаджине. Летом мы приехали в город Хаджин, на родину моего отца. Там прекрасная дача. Помню, как умерла там моя младшая сестра, поэтому случаю собралось много народа, и одна девушка носила меня на руках и, плачущего, успокаивала. Вспоминаю вторую поездку на дачу. Во время путешествия лил сильный дождь. Мы промокли насквозь. Ехали на лошадях до местности, которая называлась Сахал-Тутан, хватающий за бороду. Там часто нападали на людей разбойники и грабили их. Но нас Бог хранил. В пути мать рассказала нам, детям, об одном храбром водителе каравана по имени Назар. Он долго боролся с черкесским разбойником, но в конце концов разбойник вонзил в живот Назара кинжал, и тот умер. Этот рассказ меня очень огорчил. И я думал, что если бы был взрослым, то не успокоился бы до тех пор, пока не нашел этого разбойника и не отомстил за кровь Назара. Я помню также и тот молитвенный дом, где часто проповедовал мой отец, в городе Хаджет, и ту семью, которая пригласила нас к себе в гости. Помню, как перед началом обеда невестка с прикрытым лицом подошла к отцу, сняла его носки, вымыла ему ноги и надела новые носки. Это был добрый старый обычай, упомянутый в Новом Завете, 1 Тим. 5:10, в те дни сохранившийся еще в семьях городах Хаджин. Запомнились также и красивые виноградники с громадными гроздьями винограда. Однажды после воскресного собрания мы поехали на большой виноградник, где нас угостили виноградом и холодной водой из текущего там источника. Природа в тех местах очаровательна. Когда мы возвращались из Хаджина караваном на лошадях по каменистой дороге через лес до города Сие, я не отводил глаз от прекрасных деревьев, лужаек, равнин и думал, как красиво все устроено на земле.